Абстракции летают в воздухе, а ты их просто ловишь руками, как когда-то в детстве мыльные пузыри. Несвязанные между собой вещи не имеют границ и форм, не закованные в какие-то рамки материального нашего где и когда, где каждая деталь, каждая мелочь, какой бы незначительной на первый взгляд ни казалась, суть – часть единого механизма, точно выверенного, без каких-то видимых или невидимых отклонений от существующей нормы. Малышева нашего подземелья просто не дает тебе выбора, и день сурка продолжается. Нет, не повторяется. Это праздник, который всегда с тобой. Твой соглядатай, твой надзиратель. Ночью, когда становится чуточку легче, и хватка цепей кандалов немного ослабевает, ты просыпаешься, о унылый узник, и наваждение временно исчезает. Пребывание в мираже, очерченном в определенном витке времени, это лучше, чем ничего. Это как защитный купол, который не дает тебе окончательно свихнуться, оказавшись среди тех, кому уже давно была сделана лоботомия. Конечно, мой друг, ты следующий на очереди. Может быть, твое время еще не пришло. Или же по какой-то нелепой случайности твое имя не внесено пока в общий регистр нуждающихся в трепанации. О, но будь готов, когда они все-таки покопаются в твоих мозгах и найдут там брешь, ту заветную дверь вечного отсюда, будь готов к полному погружению в реальность происходящего в мире, в котором доселе тебе и таким, как ты, не было и не могло быть места. Люди с прокипяченными мозгами питают и насыщают своими соками этот сугубо материальный мир, изначально не здешний, но отсюда. Тяжела твоя участь и ноша твоя порой просто неподъемна. Можно ли сбежать от всего вот этого, строго зафиксированного временем ли, или еще чем-то монументальным? Честно скажу, не знаю. Не знаю, можно ли, есть ли какая-никакая вероятность, погрешность для этого. Но уверен в одном – нужно и, более того, необходимо –